Лидзи. Сведения о Янь-Джу, имеющиеся в нашем распоряжении, весьма немногочисленны. Оспаривалась даже, правда, безуспешная историчность его личности. Из тех материалов, которые по крупицам можно собрать в древнекитайских источниках, явствует, что он жил примерно между 440 и 360 годами нашей эры. По другим подсчетам, в период 414 и 334 годов до нашей эры. И происходил, как можно судить, по некоторым косвенным данным, из бедной крестьянской семьи. Его второе имя было Цзи Цзюй. Как и многие другие мыслители того времени, он путешествовал по китайским государствам, в спорах и беседах излагал свои учения. А в этом он, по-видимому, достиг определенного мастерства и добился значительных успехов в популяризации своих взглядов, так как его ярый идейный противник, конфуцианец Мэн Цзи, сетовал, что слова «Янь-Джу» заполнили Поднебесную. Можно предположить, что у Янь-Джу было внушительное число приверженцев и учеников, но нам известны лишь имена его младшего брата Ян-Бу и ученика Мэн Цунь-Яна. В свою очередь Янь-Джу будто был учеником Лао-Цзы, что, однако, маловероятно с точки зрения хронологии, если учесть, что одна из версий биографии Лао-Цзы относит дату его рождения к 604 году до нашей эры. Независимо от этого, Янь-Джу может быть причислен к даосистским философам с той оговоркой, что многие его идеи имеют самобытный характер, что, вероятно, и вызвало со стороны блестящего даосистского философа Джуан-Цзы критику и требование заткнуть рот Янь-Джу. Янь-Джу и его школа не оставили самостоятельного произведения, или же оно было утеряно настолько рано, что не оставило следов уже в библиографических трудах ханьского времени. Поэтому единственным большим и компактным фрагментом его учения является седьмая глава трактата Лидзи, носящая название Янь-Джу. Авторство Лидзи приписывалось даосистскому мыслителю Ле Юйкоу, жившему будто бы в V веке до нашей эры. Однако в настоящее время известно, что оригинальный текст Лидзи был утерян во II веке до нашей эры, а существующее ныне произведение является довольно поздней компиляцией. Тем не менее, в нем содержатся идеи оригинального Лидзи. Высказанное не относится, однако, к главе Янь-Джу, которая явно представляет собой самостоятельное произведение или его часть, присоединенная к Лидзи на основе даосистской общности философии обоих трактатов. Она была записана, скорее всего, в IV-III веках до нашей эры, возможно, непосредственными учениками Янь-Джу, но, по-видимому, уже после его смерти. Во всяком случае, эта глава по своему содержанию и по духу изложения, несомненно, соответствует философии Янь-Джу и, безусловно, отражает, хотя вряд ли полностью, его идеи. Ниже предлагается перевод тех частей седьмой главы трактата Лидзи, которые непосредственно связаны с Янь-Джу.